Над Великореченском воцарилась мертвая тишина. Даже петухи, совсем недавно дравшие глотку по всему городу, заткнулись. Что-то мелькнуло над головой юноши. Он посмотрел вверх. С неба бесформенными комками перьев падали птицы, заснувшие на лету. «Васька, отними у него бубен!» — слабым голосом попросил жучок. «Этому ненормальному магические артефакты доверять нельзя. Ты посмотри, весь город усыпил, придурок!» «Если не все царство!» — шмыгнул носом кот. «Бубен, говорю, отними!» «Нашел дурака. Сам отнимай, если такой храбрый!» Васька с жучком смотрели на Виталика во все глаза. Причем делали это с почтительного расстояния, не пытаясь подойти поближе. «Вот это мы сплясали!» — пробормотал ошарашенный сплетник, деликатно засовывая бубен в руки спящего у его ног шамана. В этот момент прямо на голову Ваське шмякнулся первый достигший земли голубь. «Васька!» — заржал жучок. «На тебя наехали!» «И этот кто-то сейчас за наезд ответит», — успокоил его кот. «Страшно отомщу, а заодно и позавтракаю». Во все стороны полетели перья. Васька немедленно начал мстить, одновременно радостно крутя головой по сторонам, наблюдая за птицепадом, старательно запоминая места, куда падал халявный завтрак. Судя по его довольной морде, такой наезд пушистому обормоту очень нравился. «Птички!» — страстно выдохнул Васька, покончив с первым голубем, и попытался кинуться на очередную жертву, но Виталик успел отловить его, схватив за шкирку. «Ты случаем не забыл, зачем мы сюда пришли?» — ласково спросил юноша. «Зачем?» — поинтересовался Васька, глядя умильными глазками на разбросанных по улице птичек. «Напоминаю, за Никвасом. Это очень кстати, что весь город заснул. Никто не помешает. И пока мы этого купчишку не найдем, попробуй только куда-нибудь свинтить». Виталик выпустил кота, подошел к встроенным в ворота дверям, подергал за ручку. Дверь не поддалась. «Надо не так». Васька перемахнул через забор и открыл ее изнутри. «Молодец!» — одобрил его действие царский сплетник. «Умеешь, когда хочешь. Так, работаем быстро. Ищем Никваса, и если он здесь, берем его за жабры и тащим на наше подворье. Разделяемся. Васька обшаривает чердак. Жучок, погребай подвалы, я терем. Потом встречаемся во дворе и начинаем рыскать по кладовым и сараям». «Но есть более быстрый способ», — сказал Васька, которому не терпелось возобновить трапезу. «Это какой?» — заинтересовался царский сплетник. «Сейчас увидишь. Давай за мной на сеновал». «На сеновал?» «На сеновал», — подтвердил Васька. Кот уверенно обогнул терем и нырнул в пристройку, заваленную свежим душистым сеном, из которого торчали две пары голых ног. Когти и баюна заскрежетали по бревенчатой стене. Посмотрев сверху на сладкую парочку, Васька сально улыбнулся. — Все, сплетник, можно во свояси. — Почему? — Нет здесь Никваса. — Да почему, скажи толком. «Потому что купчиха с конюхом спит. А если купчиха с конюхом спит, значит, хозяин в отъезде. Примета верная». «Это точно», — подтвердил жучок. «Да, трудно возразить», — удрученно вздохнул Виталик. «Примета убойная. Выходит, и мы, и тролли, холостой пробег сделали». «Ну, почему холостой?» — прочавкал уже со двора Васька. Наглый котяра зря времени не терял и подкреплялся заснувшей около сеновала курочкой. «Сплэш, сплетник, ты город-то надолго усыпел?» «Откуда я знаю?» — сердито откликнулся парень, выходя с жучком из сеновала. «Слушай, Виталик!» — оживился волк. «А ты не пробовал усыплять город по кускам? Есть у меня тут одна задумка». «Какая?» — повернулся к нему царский сплетник. «Ты не против, если мы с тобой сегодня вечером около царского дворца погуляем? Только ты на прогулку обязательно с собой бубен захвати». «Ты это что, на царскую казну покуситься хочешь?» — нахмурился Виталик. «А зачем нам царская казна?» — удивился жучок. «Мы к Аврааму Соломоновичу наведаемся. Он все равно жаловаться не будет. А кто ж сознается, что из царской казны столько натырил?» «Гениально!» — восхитился Васька, смахивая лапой с морды пух и куриные перья. «Слышь, жучок, а чего до вечера ждать? Да идем к нему прямо сейчас!» «Идиоты!» — пробурчал Виталик, распахивая ворота купеческого подворья. «А это еще зачем?» — заинтересовался жучок. «Следы преступления заметать будем». «Какому преступлению?» — облизнулся Васька. «Вот этого!» — ткнул Виталик в груду троллих тел. «Чтобы их отсюда увезти, нам потребуется как минимум 3 телеги». «Да нафига эти лохматые тебе сдались?» — выпучил глаза жучок. «Эти лохматые — мои новые подданные!» — разозлился царский сплетник. «И я теперь отвечаю за все, что они творят. Да и вообще, раз они мои подданные, значит, уже свои, а своих я никогда не сдаю». «Но ты сказал, а кто нас, янки, постоянно закладывает?» — возмутился Васька. «Да», — поддержал друга жучок. «На каждом шагу сдаешь». «Так это же я любя. Опять же, заложить вас, янки, это так приятно». «Вот гад!» — расстроился жучок. «Ничего, мы ему это еще припомним». Шмыгнул носом Васька. «Отставить разговоры!» — свернул дебаты юноша. «А ну ищите телеги!» Транспортные средства на подворье купца найти было нетрудно. На то он и купец. А вот двигатели к ним приспособить оказалось гораздо сложнее. Лошади мирно спали в своих стойлах, категорически отказываясь просыпаться. «Но ты нашаманил, сплетник!» — пропыхтел жучок, пытаясь вытолкать во двор молодую кобылу. Волк упирался задними лапами в землю, а передними — в лошадиный круп. «Васька, помогай, чего стоишь?» «Помогаю». «Плохо помогаешь». «Да ты цапни ее за зад!» — фыркнул кот. Жучок сдуру цапнул и отлетел вместе с Васькой в сторону, сметенный в угол стойла с задними ногами взбрыканувшей кобылки. Избавившись от надоедливых оборотней, лошадка опять мирно засопела, пофыркивая во сне. «Завязывайте с этим!» — махнул рукой Виталик, сообразив, что на таких лошадях они далеко не уедут. «Придется нам самим поработать за гужевой транспорт. Грузим тролли в телеги, впрягаемся и тянем их до нашего подворья. Тут не так далеко». «А не проще город разбудить?» — сердито спросил жучок, ощупывая ребра. «Может, и проще», — почесал затылок сплетник. «Но я не знаю, как». «Да ты что, с ума сошел, жучок?» — испугался Васька. «Кого просишь? Да если он опять шаманить начнет?» «И то верно. Лучше янку попросить». Друзья выкатили со двора телеги, С большим трудом загрузили их тяжеленными троллями, взялись за оглобли и повезли новых подданных Виталика на подворье Янки-вдовицы. Во главе каравана пыхтел жучок, следом тянул оглобли Васька, замыкал шествие царский сплетник. Глядя на секьюрити Янки, Виталик невольно вспомнил мультик «Каникулы в Простоквашино». «Жучок, тебе раньше ездовой собачкой работать приходилось?» «Нет», — сердито огрызнулся жучок. «А ты, Васька, ездовым котом не подрабатывал?» Продолжал издеваться царский сплетник. «А ездовой кот — это что?» — нахмыкнул Васька. «А вот ездовой боярин — это диво. Жаль, что город спит. Было бы на что полюбоваться. Но ты не расстраивайся, сплетник. Я об этом обязательно расскажу. Скоро в Великореченске об этом каждая собака знать и будет». «Отставить разговоры!» — рыкнул на вредного кота Виталик. «Навалились! Время дорого!» Батька с жучком радостно захихикали и, разумеется, ходу не прибавили.